Правило 95. Не создавайте проблем, а участвуйте в их разрешении. Если мы будем бездействовать, наша замечательная планета полетит в тартарары. Это правило уточняет предыдущее – стремитесь к созиданию, а не к разрушению. Оно касается позитивных, положительных действий. Если мы будем сидеть сложа руки, весь мир, вся наша замечательная планета полетит в тартарары. Недавно я читал статью об острове Пасхи. Остров Пасхи был заселен полинезийцами около 500 лет назад. Они нашли остров с дремучими лесами, заселенный живой природой. В течение нескольких лет они съели всех животных и вырубили все деревья. Они загрязнили реки и оказались на грани вымирания. Единственное, что спасло их, это туристы. Наша планета не может рассчитывать на туристов. Никто не придет спасти нас. Поэтому мы должны сообща решать эту проблему и прекратить наносить Земле увечья и разрушать ее. Мы остановим проблему, когда перестанем говорить «я только выполнил свой долг» или «это часть моей работы». Мы должны прекратить этот нонсенс, прежде чем превратимся в заповедник для инопланетян, которые, кстати, могут и не прилететь. Это правило призывает каждого отыскать способ стать решением проблемы. Мы должны принять в этом участие, быть вовлеченными, найти решение, начать действовать. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была правильной, успешной и имела значение, нужно кое-что вернуть на место. Вы должны вернуть свой долг. Вам следует сделать вклад в жизнь, а это значит проявить заботу и желание сделать мир лучше.